Верховный Господь сказал: «Дорогой Арджуна, увидеть меня в облике, который ты созерцаешь сейчас, чрезвычайно трудно. Даже полубоги вечно жаждут видеть этот дорогой для них облик». Комментарий его божественной милости Шри Шримады Ачхе Бхактивиданты Свами Прабхупады. В 48 стихе этой главы говорится, что, явив свою вселенскую форму, Господь Кришна сообщил Арджуне, что ее не могут увидеть даже те, кто совершил множество благочестивых поступков, жертвоприношений и так далее. Однако в этом стихе употреблено слово «судур даршам», указывающее на то, что двурукий облик Кришны увидеть еще труднее. Чтобы увидеть вселенскую форму Кришны, нужно привнести некоторый оттенок преданного служения в то, что мы делаем, когда совершаем тапасью, изучаем веды или рассуждаем о природе абсолютной истины. Увидеть эту форму возможно только тогда, когда у всех этих видов деятельности есть оттенок бхакти, о чем было сказано в предыдущих стихах. Но как нетрудно увидеть вселенскую форму Кришну? Кришну в его двурукой форме или облике увидеть еще труднее даже для таких личностей, как полубоги, Брахма, Шива. Они жаждут увидеть Кришну, о чем говорится в Шримад Бхагаватам, когда полубоги узнали о том, что Кришна находится в чреве своей матери, Деваки, они собрались, чтобы увидеть это чудо. Они вознесли Господу прекрасные молитвы, хотя он еще был скрыт от их взоров. Все они с нетерпением ожидали его появления на свет. Глупцы могут насмехаться над Кришной, считая его обыкновенным человеком и признавая людей, и призывая людей поклоняться не ему, а безличному чему-то, заключенному внутри него. Но своей глупой позой они только выставляют себя на посмешище. И в то же время даже великие полубоги Брахма и Шива жаждут увидеть Кришну в его двуруком облике. В Бхагавадгите 9.11 также сказано: «Аваджананти мам мудха манушим тану ашрита». Кришна недоступен взорам глупцов, смеющихся над ним. Тело Кришны, как говорит Брахма в Брахма-самхите и сам Кришна в Бхагавадгите, абсолютно духовно, вечно и исполнено блаженства. Оно не имеет ничего общего с нашими материальными телами, но для того, кто пытается изучить Кришну, читая Бхагавадгиту или другие ведические писания, он всегда остается загадкой. Те, кто пользуются материалистическими методами познания, считают Кришну великой исторической личностью или великим философом. Но Кришна всегда остается для них обыкновенным человеком, который, несмотря на все свое могущество, вынужден был получить материальное тело. В конечном счете, они приходят к выводу, что абсолютная истина безлична, и эта безличная абсолютная истина приняла личностную форму, связанную с материальной природой. Эта материалистическая концепция Верховного Господа, существует и другая концепция абсолютной истины, появившаяся в результате спекулятивных философских рассуждений. Те, кто ими идет путем знания, также рассуждают о Кришне. Им он представляется менее значительным, нежели вселенская форма Всевышнего. По их мнению, вселенская форма, которую Кришна явил Арджуне, важнее его личностного образа. С их точки зрения, личностный образ Всевышнего существует лишь в нашем воображении. Они глубоко убеждены, что в конечном счете абсолютная истина не может быть личностью. Однако в 4 главе Бхагавадгиты описан трансцендентный метод постижения Кришны. Чтобы понять его, нужно слушать, как о нем рассказывают сведущие вайшнавы. Это метод познания абсолютной истины, рекомендованный в ведах, и те, кто принадлежит к ведической традиции, снова и снова слушают рассказы о Кришне от авторитетных людей, постигших науку о нем. И благодаря этому Кришна становится дорог им. Как мы уже несколько раз говорили, Кришна скрыт от нас завесой энергии йога-майи. Он не открывает себя, кому попало. Увидеть Господа могут лишь те, кому он сам откроет себя. Это подтверждают ведические писания. Постичь абсолютную истину может только тот, кто предался Кришне. У трансценденталиста, поглощенного сознанием Кришны и преданным служением Господу, развивается духовное зрение, и он видит Кришну через откровение. Такое откровение недоступно даже полубогам, поэтому даже полубоги чрезвычайно, Поэтому даже полубогам чрезвычайно трудно постичь Кришну. И самые великие из них всегда стремятся увидеть Кришну в его двуруком образе. Итак, несмотря на то, что увидеть вселенскую форму Кришны невероятно трудно, и сделать это может далеко не каждый, постичь его образ Шьяма Сундары как личность еще труднее. Верховный Господь сказал: «Дорогой Арджуна, увидеть меня в облике, который ты созерцаешь сейчас, чрезвычайно трудно. Даже полубоги вечно жаждут увидеть этот дорогой для них облик». Омагьян тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурунмритам йена тайсмай шри гураве намаха Шри Чайтанья Манобиштам Схапитам Яна Бутале Своям Рупакадамахьям Дадати Свападантихикам Ванчикалпа Тарубьяшча Крипа Синхубья Хевача Патитанам Павайнибьо Вайшнавебьо Намо Намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Вашади Гоура Бхакта Вринда Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Хари Рама Хари Рама Рама Рама Харе Харе. Итак, Арджуна увидел вселенский облик Кришны. В этом вселенском облике Арджуна увидел все события, которые должны произойти в будущем. Он увидел также настоящие события и прошлые события, которые привели к настоящему и которые превратятся в будущем. Во что же они превратятся в будущем? Превращаются в будущее. Это в смерть. В ужасную смерть тех, кто участвует в битве на Курукшетре. Единственное, кого не видел Арджуна. Арджуна не видел себя. Он не видел Юдхиштхиру. Он не видел Накулу, Сахадеву. Он не видел Бхиму. Он их не увидел. Он не увидел себя и не увидел своих братьев. Но судьба всех остальных участников Курукшетры была предначертана. Он даже увидел, как его гуру погибнет. Он увидел, как Бхишмадева, пронзенный стрелами, будет лежать на одре. Даже это видел, эту картину. И так все уже было предрешено. И Кришна сказал об этом Арджуне, что все уже предрешено. Это лишь дело времени. Все они уже погибли. Все они уже по моему плану, он сказал. По моему плану все они уже погибли. Но вы, пандавы, не погибнете. Кришна сказал Арджуне: заявляй каждому смело, что мой преданный никогда не погибнет. И Шрила Прабхупада в этой связи начинает свой комментарий, где он упоминает астрологию. Астрологию, то, что очень всегда интересует людей. Люди пытаются культивировать какие-то определенные вычисления, пытаются заниматься астрологией, пытаются этим интересоваться. Но не всегда они понимают, чем они интересуются и чем они занимаются. Точно так же, как знания. Есть знания в гуне невежества, есть знания в гуне страсти, есть знания в гуне благости, и есть трансцендентальное знание. Точно так же деятельность может быть в гуне невежества, в гуне страсти и в гуне благости. Таким образом, само знание может быть в гунах, и изучение и действия в соответствии с этим знанием также являются в гунах материальной природы. Итак, если мы хотим правильно что-то делать, мы должны достигнуть гуны благости. Если мы хотим правильно понять, мы должны иметь гуны благости. Более того, мы должны изучать в соответствии с гуной благости, найти науку, которая находится как минимум в гуне благости. Поскольку в гуне страсти и невежества человек не может постигнуть смысла гуны благости. Если мы видим с вами Писание, которое в гуне благости, мы не проявляем к им интерес. К чему же мы проявляем интерес? К любой литературе, которая находится в той гуне, в которой находимся мы.

И толкование есть в гуне невежества, в гуне страсти, в гуне благости. И есть духовное толкование. То есть трансцендентальное толкование. Поэтому Шрила Прабхупада снабдил тексты, трансцендентальные тексты слов Арджуны и Кришны. Трансцендентальные тексты, которые даже вне гун, а не вне гун материальной природы. Поэтому говорится, Бхагавадгита и Шримад Бхагаватам лишены гьяны, йоги и кармы. То есть они лишены этих последствий, этих представлений трех гун материальной природы. Вот почему Шрила Прабхупада снабжает эти стихи комментариями, которые находятся в какой гуне? Благости. И человек в гуне страсти, начиная их читать, видит их противоречивыми, видит их неинтересными, скучными, однообразными, говорящими одно и то же на каждом углу, одно и то же, одна и та же мысль. И он не проявляет к ним интерес. И эти комментарии для него не являются дорогими. Поэтому Кришна сказал в Бхагавадгите, пища для тех, кто в гуне благости такова, дорога им. Для тех, кто в гуне страсти, дорога такая пища. И для тех, кто в гуне невежества, дорога такая. Так и религии там описываются, в трех гунах материальной природы. Для одних дорог шаманизм и всевозможный спиритуализм. Духи там в разные, привидения, тантры, магия, всевозможные теософские, оккультные системы. Им очень дорого это. И они будут их отстаивать, потому что такова их гуна. Они будут чувствовать, что они куда более совершеннее всех остальных. Они интереснее, они более эффективные и так далее. Это зависит от гуны. Это гуна. Другие личности будут отстаивать другие интересы в гуне страсти и третьи в гуне благости. И Кришна объясняет, в невежестве они поклоняются духам и предкам. Духам и предкам. В страсти они поклоняются великим личностям и демонам. В благости они поклоняются полубогам. Это то, что называется язычество. Так мы говорим, что одно сменилось на другое. Итак, гуна благости сменилась на какую гуну? Страсти и невежество. Страсти и невежество. Поклонение предкам. Поклонение предкам, поклонение демонам, поклонение какой-то великой личности. В чем же величие этой личности, мы сами не очень хорошо понимаем. Поэтому мы с вами говорили, я как-то объяснял пару дней назад, мы очень прославляем социальных реформаторов, Ганди, Линкольна и так далее. Социальные реформаторы, мы также прославляли Ленина, Сталина, потому что это были реформаторы. Очень много религиозных реформаторов существует. Торквемада с его инквизицией и так далее. Очень много. В каждой системе есть свои реформаторы. Дзанхава со своим ламаизмом в буддизме и так далее. Существует очень много реформаций. И нас это привлекает. Почему? Потому что это становится доступным для нашей гуны. Для какой? Более высокой или более низкой? Несомненно, более низкой гуны. И чтобы занять более низкие гуны, происходит эта реформация, которая на самом деле имеет под собой закон трансформации. Трансформации. Как гуна благости, если ее не могут понять, начинает трансформироваться в гуну страсти. Если не способен человек таким образом действовать, трансформация происходит в гуне невежества. Поэтому существуют религии в гунах и практики в гунах, понимание в гунах, восприятие, действия, мотивы, цели и так далее. Итак, чтобы понять, что происходит, нужно очень хорошо изучить, Бхагавадгита говорит, закон кармы. Закон кармы. И все эти законы, они включены в раздел астрологии. То есть, как будто бы они все отделены друг от друга, но также они все едины. Все они едины. Можем видеть, как при рождении Кришны приходит Гаргамуни, астролог, при рождении Рамачандры, при рождении Господа Чайтани, Шрилы Прабхупады, Мадхва Ачарья, Рамануджа Ачарья, все. Любой, кто рождался, мы можем видеть в писаниях, тут же отец вызывал астролога. И астролог говорил, что за личность, чем она будет заниматься, как она будет действовать и так далее. Чего нужно опасаться, чем не нужно заниматься и так далее. Вся эта информация также была связана с тем, что астролог должен был определить, в каких гунах, в какой варне находится его клиент. Что можно ему говорить, чего нельзя говорить, где, в какой момент можно ему отказать в какой момент нужно, наоборот, способствовать какой-то его деятельности, поскольку целью астрологии является лишь одна. Одна цель. Какова цель? Это помочь человеку. В чем? В постижении абсолютной истины. Это единственная цель любой науки и любой практики. Помочь человеку осознать абсолютную истину. Итак, чтобы понять, что же такое карма, человек должен хорошо понять какие-то базовые, фундаментальные вещи. Все остальное является их комбинацией. И я сегодня опять об этом говорю только по одной причине, что я почти ни одного человека в этом обществе не вижу, который это учитывает в собственной жизни и в жизни других. Когда человек не умеет учитывать это в собственной жизни, забывает об этом, что с ним сейчас происходит, почему он так действует, как надо действовать в соответствии с той информацией, которую я получил 5 лет назад, 6 лет назад, 7 лет назад. Я все равно не действую об этом. Я не только не помню об этом, а действую абсолютно противоположно. То есть я действую в полном невежестве, опираясь на ту информацию, которую меня приучили с детства. Хотя здесь по 10 лет я просиживаю штаны и слушаю эти лекции. Запомнил всю терминологию, но я никогда не применяю это в собственной жизни и никогда этим знанием не рассматриваю окружающий мир. Какая это гуна? Невежество. Вот почему человек находит, что он не прогрессирует, не двигается. Потому что вера без действий, что? Мертва. Вера без действия мертва. Поэтому это называется, что? Знание, лишенное веры и действия. Что это такое? Сентиментализм, фанатизм и спекулятизм. Философствование. Просто разглагольствование, болтовня. Кто красивее по ведически набрешет? Кто сюда сядет и более научно что-то проквакает? Более ведические стихи приведет? И мы начинаем ценить какого проповедника? Который очень много говорит на санскрите. У него прекрасная память. Он говорит мягким голосом и так далее. Но ни в своей жизни, ни в жизни окружающих он не учитывает того, что даже говорит сам с этого места. И это большая проблема. Это огромная проблема. Вот почему Шрила Санатана Госвами говорит: «Эй, вы умствующие глупцы». Он называет таких людей лже-гуру. Лже-гуру. И он говорит: эти знатоки писания, эти книжники, подобны ослам, они на самом деле гуру, они отягощены этим знанием, и они ищут такого же осла, чтобы на него все это сгрузить, не понимая смысла того, что они имеют и носят. Они даже не понимают смысла того, что носят. И сами никогда не способны применить это. Также они не способны обучить кого-то, они способны только кого-то загрузить. Загрузить той информацией, которая абсолютно не реализована ими самими. Вот почему Кришна сказал Арджуне: «Тадвитхи пани пратана пари прашнана савая». Обратись к самореализованным личностям. Не обращайся просто к этим гьяни. Просто гьяни, которые будут болтать, философствовать, какие-то измышления. Обратись к тем, кто эту теорию превратил в практику. И добился именно такого результата, как описывается в теории. Именно такого результата добился. Поэтому Кришна сказал Арджуне, что я не только тебе рассказал, я тебе продемонстрировал все это знание. Я тебе продемонстрировал это знание. Гьяни вигьянам сахитам, он сказал. Я гьяну превратил в вигьяну. Что такое гьяна и вигьяна? Гьяна — это теория, а вигьяна — это реализованная теория. И тогда она становится знанием, вигьяна. Вигьянам. Поэтому он сказал: гьяна вигьянам сахитам. Сахитам означает: я тебе продемонстрировал лично это. На собственном примере. Поэтому ты можешь видеть, что все это работает. Итак, возникает вопрос всегда. Карма. Когда люди только сталкиваются с законом кармы, они сразу получают этот аспект, или это настроение, или ощущение предопределенности. И сразу же человек чувствует, что он не имеет никакой свободы. Чем больше мы слушаем из неправильного источника о законе кармы, тем больше порождается ощущение предопределенности. Как люди приходят и говорят: неужели женщинам не достигнуть? Неужели детям не достигнуть? Неужели мне в этом возрасте не продвинуться? О чем говорит человек? О теле. Значит, он говорит о чем? О карме. Он говорит о карме. То есть человек еще не осознает своей духовной позиции, он не осознает, что такое сознание. Он говорит о своем теле, он говорит, я только читаю книги, я не продвинутый, я не могу ничего запомнить, что я прочитал. Он говорит опять о своем тонком теле. Он не говорит о своей душе, о сознании, он еще даже не способен понять, что такое душа, что для души все это реально возможно. Он говорит все время о теле. Либо о грубом теле, о своем возрасте, о поле, о каком-то месте рождения, о том, что у него много детей, и он не сможет, поскольку так много детей. Все время человек говорит о своем материальном теле, но наука объясняется о душе. Это духовная наука. Поэтому говорится, что независимо от кармы человек способен за одну жизнь достигнуть полного результата практики. За одну жизнь, независимо от кармы. Что входит в карму? Возраст, национальность, пол и все остальное, состояние ума, интеллекта, ложного эго, чего угодно. И в Шримад Бхагаватам есть стих во второй песне, который говорит: пулкаши, пулинды, кхасы, абхиры и так далее, жители Сибири, особо склонные к греховной деятельности, звери, птицы могут снискать милость Господа, полную милость Господа, если предадутся Его преданному. Если предадутся Его преданному. И в шастрах говорится, преданный подразумевается чистый преданный. Чистый преданный, который знает науку о чистом преданном служении. И как достигается. Поэтому говорится, чистое преданное служение достижимо. Достижимо. Чистая преданность достижима, независимо от кармы. Нужно только единственный фактор. Нужно найти чистого преданного и предаться ему. Почему мы предаемся? Потому что мы находимся во власти трех гун материальной природы, во власти астрологии. Астрологии. Высшая гуна благости управляет низшей гуной страсти и гуной невежества. И поэтому гуна благости в своей деятельности и в своем последствии этой деятельности называется адхидайвика. И эта адхидайвика описывается в джьотише. Джьотиша означает что такое? Джьоти означает свет. Джьотиша – это свет планет. Свет планет. Итак, человек не может понять, почему он находится под влиянием джьоти. Что это означает? Что у человека нет свободы выбора, все предрешено. Или можно каким-то образом выбраться. Как определить карму? Что я, как, чем я должен заниматься? Как мне выбраться? Какова цель этой науки? Итак, карма, плен или свобода. Как определить карму? Астрология, предопределенность или знание. Как избавиться от кармы? Все эти вопросы продиктованы нашим соприкосновением с наукой, с знанием. Зачем я обучаюсь? Для чего? И люди в основном обучаются, чтобы заработать деньги. В основном это так. Занять положение какое-то, не пойти в армию, не находиться в более низшей социальной структуре. И так никто ничего не может понять, поэтому в Бхагавадгите Кришна говорит, что глупец не понимает, какой тип тела получил и каким образом он может наслаждаться. Что правильно, что неправильно. И для этого описываются эти панча-клеши. Панча-клеши – причины страданий. Причины, по которым живое существо здесь находится, в материальном мире. Причина, по которой мы имеем карму. И первая причина называется, если вы помните, авидья, что мы не мыслим как душа, мы мыслим как что? Тело. До тех пор, пока мы будем все время думать, что наши телесные мысли более важны, чем духовные, даже при наличии этой информации, даже зная и понимая, что я сейчас должен как душа решение принять, но я все равно принимаю решение как тело, вот поднимите руку, кто не знает, какое решение надо принять, как бы поступила духовная личность, прочитав столько книг, выслушав миллионы лекций, почему же все равно человек приходит и спрашивает, как поступить, как что? Почему? Это называется привязанность. Как вы думаете, само вожделение к какой гуне относится? Страсти. А привязанность? К невежеству. И так человек в полном невежестве находится. И потом он удивляется, что у него нет вкуса к святому имени, он не прогрессирует, ничего. Потому что нужно избавиться от привязанности. Никто не требует от него избавиться от вожделения. Все делается поэтапно, это наука. И в первую очередь говорится, нужно как избавиться? Ослабить тугой узел привязанности. Никто не может разорвать этот узел привязанности, ибо он сформирован миллиардами жизней, миллиардами актов творения. Мы даже не представляем, насколько мы привязаны и туго затянуты. И каждый раз, совершая какую-то деятельность ради чувственных наслаждений, мы еще крепче затягиваем этот узел. Еще крепче затягиваем этот узел. Еще крепче. Поэтому, говорится, сначала нужно ослабить. Сначала нужно ослабить узел привязанности, который душит живое существо и делает его пленником, несвободным. Поэтому все эти привязанности, их называют гуна, веревка. Веревка, которая обвита живое существо по рукам, по ногам и к горлу. И человек не может даже получить знание, поскольку он связан. Он не может махнуть мечом знания и отречения по этим веревкам, которые его связывают. Он не может их перерубить. Чтобы что-то перерубить, надо, по крайней мере, иметь веревку, которая позволит рубануть какую-то длину цепи, ослабление какое-то. Иначе, если он будет рваться, он сам себя задушит. Поэтому есть этот уровень уцехамая, когда человек сам себя душит. Поэтому есть деятельность по собственной прихоти, руководство ложного эго. Вот почему Кришна говорит, человек только себя убьет в итоге. Даже если он все это выслушал, но он не освободился от этих привязанностей или хотя бы их не ослабил, просто в таком состоянии действия он просто сам себя кончит с криками «Харе Кришна». Он просто все разрушит. И мы видим, такие люди разрушили свои семейные взаимоотношения. Я говорил уже об этом. Разрушили свою жизнь. И они говорят, зато мы правильную свободу выбора мы сделали. Мы так выбрали. Вы еще ничего не можете выбрать. Поскольку выбирать человек, диапазон выбора расширяется только в гуне благости. В гуне страсти человек не делает неправильный выбор. Что же говорить о какой гуне? О гуне невежества. Человек в страсти не может сделать правильный выбор. Поэтому Арджуна и сказал, человек в страсти лишь все понимает и знает. Но выбора он сделать не может. Он не может сделать. Он, по крайней мере, в гуне страсти, он понимает, что так надо, но не может сделать. А в гуне невежества он не только не может так сделать, он еще и что? Не понимает. Так вы можете увидеть, что такое гуна страсти и гуна невежества. Как определить человека, что он в гуне страсти и в невежество? Один вообще ничего и не делает, и не понимает. А другой все понимает, но не способен действовать. Это гуна страсти. Итак, в какой гуне человек и понимает, и действует в гуне благости. Почему? Потому что гуна благости, говорится, просветляет, возвышает, дает знания, освобождает от последствий прошлых грехов. Прошлые грехи. Поэтому говорят, рад бы в рай, да кто, что не пускают? Грехи не пускают. Таким образом, рай, рады бы в гуну благости. Райские планеты называются саттва-локи. Рады бы в гуне благости, а что не пускают-то? Понимаем, что там хорошо, знаем, что так надо, не так надо делать. Все не пускают грехи. Поэтому, говорится, в первую очередь человек должен освободиться от того, что его удерживает. Что же его удерживает? Не сами желания греховные, а привязанности к греховной деятельности, привязанности к телесной концепции жизни, привязанность к тому, что он не использует это знание. Даже понимая, что оно правильное, он его не исполняет. Поэтому Кришна сказал, неисполнение долга, исполнение обязанностей лучше, чем неисполнение долга. Поэтому действие, нужно совершать действие в соответствии с тем, что мы знаем и что мы понимаем. Итак, поскольку мы очень редко видим человека, который действует в соответствии с тем, что он говорит, действует в соответствии с тем, что он слушает, постигает, что он понимает, редкий случай мы видим. И Арджуна показал, что он понимал. Он не просто слышал об этом, он даже понимал, что так и надо, но он все равно не мог так действовать. Почему? И Кришна ему сказал, это, Арджуна, вожделение. Вожделение. Как же человек способен в гуне страсти совершить поступок, если он опутан вожделением, которое покрывает его, которое не дает ему контролировать чувства и все остальное? Вот почему человеку говорят, нужно ограничивать себя. Нужно ограничивать в определенной деятельности и увеличить совершенно другую деятельность.

Все чувствовали когда-нибудь жизнь в сердце? Не любит, не любит, к сердцу прижмет, нафиг пошлет, там, ну все это такое. Не любит, я тут страдаю. Это ж страдание. Поднимите руку, кто точно знает, что любовь это страдание. Мужчины не знаете, да? Руки не поднимайте. Зачем? Вы и так знаете, я знаю. Потому что я изучал это столько лет. Столько лет я это изучал. Также в астрологию включена физиогномика. Можно не по планетам, по вашему лицу, потому что каждая часть лица соответствует определенной планете. Нос – определенная планета, изгиб бров, бровей определенный, уши определенные. Называется физиогномика. Руки, ноги, все. Гениталии. Все это соответствует определенным планетам. Чакры в человеке. 7 основных чакр с 7 основным планетам, кроме кету и раху. Поскольку кету и раху – это уже что? Комбинация, приводящая к влиянию негативному. И так далее. Рука. Все можно по руке считать. Потому что каждая линия также соответствует комбинации планетарных систем. Кто откуда? Кто в небе считывает? Кто на лице и в теле? Кто на руке? Кто на стопах? Все это отражается в нашей жизни. Кто в глазу может это увидеть? Итак, люди не знают этих вещей. И они думают, что никому не понятно их поведение, никому не понятны их чувства и мотивы. Ой, какой сложный человек, какой трансцендентальный человек, с такой трансцендентной любовью, с такими трансцендентными качествами. Но он страдает. И он страдает не из-за моего невежества. И не из-за невежества того человека, к кому он привязан. От чего он страдает? От собственного невежества. И вместо того, чтобы самому измениться, он пытается изменить все вокруг себя. Не понимая этого, что как только он изменится, как тут же изменится обстановка. Когда он изменится. Потому что то, что не соответствует его гунам, те люди... Те предметы и все остальное, они не способны будут взаимодействовать с новым положением этого человека. Они сами уйдут. Как магниты притягиваются, но когда вы меняете поле, вы не выбрасываете магнит. Вы его не прячете, вы просто меняете поле, и он будет отталкиваться. Вот точно так меняется сознание, и те люди, которые были к вам привязаны, в вашем изменившемся сознании, вам не надо никуда убегать. Кто будет убегать? Вы наоборот к ним будете. И чем сильнее вы к ним будете, тем они сильнее будут от вас отскакивать. Поэтому никого не надо бросать, ничего не надо бросать. Нужно бросить неправильное сознание, сознание невежи. Точно так же сейчас то, что от нас убегает, если мы изменим сознание как магнит, что это произойдет? Тот, кто от нас убегал к нам, что не отодрать будет, не отодрать будет. Мы видим, как женщина изменилась, мужчина теперь за ней бегает. Мужчина изменился, теперь женщина за ним бегает. Вместе изменились. Или наоборот. Это простые законы физики. Почему человек, заканчивая среднюю школу, институт, все остальное, остается таким идиотом? Скажите мне, почему? Почему? Кто даст ответ? Из-за привязанностей, дорогие мои. Вот это и называется невежеством. Он невежа. Он невежа из-за привязанностей. Потому что привязанности это и говорят о невежде. О невежестве. Вот именно таких и называют люди, подобные свиньям, собакам, кошкам, верблюдам и там всем остальным. Которые пашут как ослы и так далее. Которые склонны к всякой ерунде внутри себя и вовне. И к ним именно Господь Чайтанья стал испытывать сострадание. Ачарья и какое же страдание? В чем выразилось их страдание? Они стали потакать их невежеству? Нет. Они стали их занимать. Занимать. Как занять человека? Как занять ему? В слушании, в воспевании, в памятовании. Как занять этих личностей? Они не хотят быть занятыми. Почему? Это не соответствует их гунам, их привязанностям. Их привязанностям. Поэтому, говорится, все привязанности должны быть что? Используемы. Их невозможно разорвать. Человеку будет очень больно. Человеку будет очень больно расстаться с тем, к чему он привязан. Вы когда-нибудь вот рану имели? Корка присохнет? Попробуйте. Будет

Это также называется двеши. Что этот источник повлиял на этот источник, который является источником моего страдания. Нет, это источник, который влияет на тот источник, который влияет на этот источник, который влияет на те источники, которые оказывают влияние вот на этого источника, от которого я страдаю. И появляется домик, который построил Джек. Это синица, которая там, и все такое, 5-10. Короче говоря, вот как дворец ради Бхагавад-гиты. Это называется двеши-клеши. Вот почему говорится все прощения. Почему мы должны учиться прощать? Потому что не этот человек виноват в том, что он подошел и именно нас зарезал. Или обокрал. Кто породил и побудил это действие? А? Само живое существо. Побудило это действие. Побудило эти слова. Это отношение и все остальное. Когда мы совершаем поступок в гуне невежества, это называется адхипхута. Нам причиняют беспокойство другие живые существа. Когда мы совершаем поступок в гуне страсти, мы получаем адхьятму, проблемы тела со здоровьем и проблемы психики. Когда мы совершаем поступок в гуне благости, мы получаем влияние астрологии. Все. И все это влияние астрологии комбинирует, суммирует. Итак, человек получает прарабдху. Падма Пурана описывает последовательность очищения от кармы в процессе, который называется бхакти-йогой. Патанджали говорит, никто не может избавиться от последствий кармы, если он не встал на путь преданного служения. Поэтому и гьяна, и йога, и карма не очищают человека. Они сохраняют, что? Семена. Поэтому Капила Муни в своей философии Санхи, единственная цель, он хотел показать, что все йоги, гьяни и тем более кармы, карме остаются пленниками. Чего? Материальной жизни. Йоги, карми и гьяни остаются пленниками, хотя иногда даже им удается получить освобождение. И не просто освобождение в Саюджи, то есть в безличностном браме, а даже если они получили освобождение на планетах Вайкунтх, под влиянием времени они будут вынуждены вернуться. Поэтому описывается, почему бхакти-йога, потому что в них останутся эти кармические желания. Будет понимание, но желание останется. Останется желание это. Как? Желание независимости. Оно будет сохраняться. Итак, Падма Пурана описывает эти процессы. Итак, в астрологии карма не называется одним словом карма. Там говорится во множественном числе кармы. Что имеется в виду? Какие кармы? Прарабдха карма, если вы помните. Прарабдха карма – это то, что мы говорим, хиромантия, физиогномика и так далее. Это все прарабдха карма. Где мы родились, какой мы нации, пола и так далее – это прарабдха карма. Все то, что мы можем считать с наших поступков и нашего тела, из тех условий, в которых мы родились и так далее – это называется прарабдха. А прарабдха – это то, что мы не можем увидеть, не можем высчитать. Это называется апрарабдха. Апрарабдха карма. То, что должно произойти в будущем, и мы об этом даже что? Даже не догадываемся. Даже не догадываемся. Человек так находится в сетях прарабдхи, что вы можете знать человека лучше, чем он сам себя. Вы можете знать его мотивы куда лучше, чем он сам их видит в себе. Вы можете знать все его поступки, и он даже сам не знает, что так поступит. И мы видим из астрологии, это все так и вырисовывается. Тем, кому давали предсказания, они в них не верили, говорили чушь, да я не такой, я сделаю все по-другому. Но приходило время, и человек действовал именно так. Таким образом, астролог может полностью высчитать, как поступит человек, и этот человек может об этом абсолютно не догадываться, не верить и даже не находить внутри своего сердца, как ему кажется. Я не нахожу этого в сердце, что вы тут болтаете? Итак, все кармы раскрываются астрологией. Прошлое, настоящее и будущее. И если вы помните, прарабдха, апрарабдха, кто помнит дальше? Рудха и биджа. Рудха это росток. Росток, проращиваемый там еще. И биджа это что? Семя. То есть уже семя, мы как только совершили действие, мы уже посадили семя. Как только мы что-то брякнули языком, махнули руками, ногами, что-то сделали, это уже мы посеяли семя. Семя, и это лишь дело, когда оно превратится в рудху, потом апрарабдху, и в итоге прарабдха. Прорастет уже. Какова же причина, по которой мы так действуем? Это причина или нет? Или это следствие? Кто может сказать? следствие. Причина скрыта в другом месте. Причины скрыты в наших желаниях. Поэтому опять начинается биджа, желания, неправильные желания. Мы должны понять, что является духовными желаниями, а что является материальными желаниями. Материальные желания и их исполнение к чему приведут? К новой карме. Значит, к новым страданиям. А духовные желания и их исполнение приведут к чему? Сначала к ослаблению страданий, уменьшению страданий и исчезновению страданий. И акарма. То есть нет кармы. Нет кармы, нету и страданий. Для чего? Чтобы высвободить свою любовь, которая называется бхакти. Итак, человек идет этим путем. Чинаки пандит говорит по этому поводу. Браману, разбирающемуся в математике, в священных писаниях и в движении и влиянии планет, нужно поклоняться как самому Богу. Это лучший из браманов. Итак, в астрологии, астрология включает в себя 108 аспектов. Это 9 планет основных и 12 знаков зодиаков, которые распределяются в 12 домах. Итак, 9 на 12, сколько? 108. 108 основных влияний, 108 этих комбинаций. Это все астрологическое вычисление. И откуда оно появляется? 108 основных кого? Гопи. 108 основных гопи. И из них 8 самые близкие. Их называют ашта-гопи. Ашта означает 8. 8. Итак, какие цели преследует астрология? Сначала можно не понять даже. И первое. Астрология необходима при заключении брачных союзов. Это единственный правильный выбор. Если человек хочет, чтобы его семейная жизнь была благоприятной для его духовной жизни, для духовной жизни, он, несомненно, должен обратиться к астрологии. Потом вы уже зададите мне все вопросы. Итак, в заключении брака. Следующее. Воспитание детей. Как результат этого брака. Воспитание детей. Говорится, никто не должен вступать в брак, если он не хочет заводить детей. Какой смысл тогда брака? Иначе для вас брак – это значит чувственное наслаждение. Единственной причиной брака должно быть произведение благочестивого потомства. Вот почему Кардама Муни произвел на свет ребенка. Кого? Капилу Деву. Божественную личность. Потому что брак изначально мужчина мотивировал тем, что он может быть защищенным или проявить милость по отношению к тем, кому? К своему Пхуваману. Девахути была его дочерью. А Девахути за свое служение получила что? Ребенка. Божественного ребенка за свое служение. И Кардама Муни является эталоном. Почему надо заводить семью? Только для одной цели. Произвести божественное потомство. Чтобы произвести божественное потомство, человек должен быть очень образован. Итак, воспитание детей. Определение профессии и освобождение. Цель астрологии – дать возможность человеку получить освобождение. Мукта. Как вырваться из этого мира? Это задача астрологии. Теперь мы можем видеть, насколько это важная наука. И насколько мы по своему невежеству неправильно относимся к астрологии. Выслушиваем разные прогнозы и все остальное абсолютно не от авторитетных личностей. Это примерно так же, как слушать переводы Бхагавадгиты и Шримад Бхагаватам. Не Бхактивидант и не Свамиджи, а каких-то просто ученых и так далее, которые пытаются толковать Бхагавадгиту и Шримад Бхагаватам в своем обусловленном состоянии. И вы увидели хоть один комментарий Бхагавадгиты и Шримад Бхагаватам, который бы соответствовал сознанию Кришны. Их нету. Вот так же и астрология. Сидит какой-то Петька на компьютере и дает там комментарии, как планета куда встала и что с тобой будет. И люди, не понимая этого, они отворачиваются от Бога. Они становятся имперсоналистами, становятся карми, йоги и гьяни. Они становятся оккультистами и теософами. В итоге, говорится, они становятся демонами. Они начинают завидовать. Они начинают устремляться к этому положению и считают Кришну обычной личностью исторической. Вот результаты таких комментариев. Они совершают оскорбление. Вот точно так же и астрология. Человек может наслушаться таких астрологических прогнозов, что они будут оскорбительны. Оскорбительны к самой астрологии, к Ганеше, Дева. И они будут оскорбительны по отношению к Кришне, потому что он отец астрологии. Что такое астрология? Это писание. Джьоти называется Брама-джьоти. Это свет Кришны. Свет Бхагаватам. Вот что такое астрология. Это свет Бхагаватам. Итак, астрология делится на три основные части. Первая часть называется грахи. Грахи. Грахи означает планеты. Потом идет зодиак, и после этого идут дома. Эти три разновидности, из которых состоит астрология. Это базовая информация, чтобы вы понимали, сколько влияния оказывает на нас, и что оказывает на нас влияние. Итак, грахи, первый раздел. Это 9 основных планет. 12 знаков зодиака в 12 домах оказывают на живое существо непосредственное влияние, когда оно обусловлено материей, то есть принимает себя за материю. Это будет на него оказывать влияние в соответствии с преобладающими гунами, их комбинацией. Даваем 8 400 000 форм жизни. И всевозможные виды, подвиды, разновидности деятельности будут определять их варны, браманы, кшатрии, вайши и шудры, будут определять их судьбу, так называемую. Эти планеты, знаки зодиака и дома определят всю нашу материальную деятельность 100%. 100%! И мы никогда не сможем выйти из-под их влияния. Даже если мы будем метаться от астрологии в невежестве, к астрологии в страсти и к астрологии в благости. Нам не вырваться, пока мы не осознаем трансцендентальную природу астрологии, то есть бхакти. Мы не сможем вырваться из этих цепких когтей. Итак, участвуют 7 основных планет и 2 планеты скрытые, или их называют теневыми планетами. Сейчас я вам расскажу, чем западная астрология отличается от восточной астрологии или ведической астрологии. И вы поймете, к какой астрологии нужно обращаться, как обращаться, кого слушать, кто может дать такие астрологические прогнозы, которым вам бы неплохо было бы следовать, а какие даже надо просто выбросить или не ходить туда вообще. Квани, мани, дуни, фени. К дяде Гоше, к дяде Васе там, или кому-то еще. Это одно и то же, что слушать комментарии дяди Васи или дяди Феди. Они бхакти-ведант. Итак, астрология также неотъемлемая часть гуру-парампары. То есть астрология делится также на 4 составные сампрадаи. Брама-сампрадая, Рудра-сампрадая, Кумара-сампрадая и Шри-сампрадая, Лакшми-сампрадая. И все астрологи также являлись вайшнавами. От них проистекла. Поэтому Гаргамуни плачет и говорит: «Жизнь моя увенчалась успехом. Я вижу все астрологические признаки верховной личности Бога и его трансцендентальной экспансии, его брата Баларамы». Баларамы. Вот что такое астрология. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, и Шрила Прабхупада, и все, Бхактивинода Тхакур, все они были кем? Предсказателями. Вьясадева достиг этого состояния, которое называется Лобдхапашанти, когда время открывается и проявляется эта трикалагия ситхи, прошлое, настоящее и будущее. И он увидел Кали-югу, он увидел Золотой век, он увидел прошлое, настоящее и будущее, и описал это в своих комментариях, которые называются Шримад-Бхагаватам. Он описал это в Шримад-Бхагаватам, прокомментировал. Вьясадева, не Валька, не Идунька с компьютером, не Петька с линейкой и карандашом, и с книжкой какой-то, написанной товарищем Ивановым Петровым Сидоровым или каким-нибудь еще, там, Абу Али Арон Цибик. Нет. Нет. Говорится, что мудрые не обращаются к этому. Это называется гносеология. Таким образом, эти люди по 5 лет здесь протолкались и так и не поняли, что такое гносеология. Они во всякие рейки тут играют, в экстрасенсорику. Тупые. Тупые. Я могу это доказать элементарно. Что вы просто тупые. Не потому, что вы плохие или какие-то. Тупые. Эгоистичные, завистливые. Вот от чего нужно избавиться, чтобы принять гносеологию. От зависти, от тупости. От эгоизма, от гордости. Поэтому Бхактивинода Тхакур говорит, смирение нужно сначала культивировать. Тогда человек способен понять, к какому источнику присосаться. И пить какую воду, грязную или чистую. Сампрадая называется чистый источник. Когда вы лишились гордости, тогда вы можете понять это. Когда вы горды и когда вы привязаны, вы не можете. Вы будете всегда, как Прабхупада говорил, если свинье дать выбор между апельсинами и испражнениями, что она выберет? Естественным образом. Несомненно, сампрадаю апельсиновую. Да нет, она опять выберет это дерьмо. Как собака, всегда будет искать, искать, если она собака. Она не найдет что-то такое, нектар какой-то. Она вернется и подумает, о, зачем я это выблевала? Это ж так вкусно. И опять начнет это есть. Как Прабхупада говорит, жевать пережеванное. Кто-то выплюнул, разжевал, выплюнул за ненадобностью. И кто-то прибежал и начал. И госвами выплюнули все. Они выплюнули карму, йогу, рейки ваши, все эти, кастаньедов, выплюнули всех этих блаватских рерих, они все выплюнули, они выплюнули, выплюнули Сарвабауму Бхаттачарью, выплюнули. Фу, блин. Нет, ну тут нашлись великие личности из Ангарска, из Иркутска, из Улан-Удэ, из Чикаго, из Гонконга, откуда только, с высших планет. И они все это подобрали. О, я нашел. Они выплюнули. Вот почему мы поклоняемся госвами и следуем. Они выплюнули все это дерьмо. Они сказали, вы что делаете? Вы тратите время, драгоценное время. Вы не постигли форму кала-чакры? О май гад. Итак, какие же планеты участвуют в нашей судьбе в соответствии с ведами? Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Кету и Раху. В западной астрологии вместо Кету и Раху они вычисляют Нептун, Плутон и Уран, которые не оказывают никакого влияния практически. Но они их туда вписывают и приписывают такие небылицы Плутону, Нептуну и Урану. Почему? Они даже не знают о двух планетах, Кету и Раху, хотя у них там Георгий, победоносец, который что делает? Закалывает змея. Змея проклятого. Поэтому иногда в древнейших, то есть еще языческих представлениях была голова дракона и хвост дракона. Хвост – это частичное затмение, а башка – полная. Вышел крокодил и солнце проглотил, или луну. Итак, это Раху и Кету. Итак, Солнце отвечает за душу и сознание, поскольку сознание – это категория души или качество души. Также Солнце представляет отца в гороскопе. Отец. Не отцовство, а отец. Солнце. Каковы ваши отношения с Солнцем, такие ваши отношения с отцом. Каковы ваши отношения с отцом, таковы ваши отношения, таков в вашем гороскопе влияние Солнца. Я это объяснял, рассказывал об этом. Говорится, как только молодой человек или ребенок начинает правильно устанавливать свои отношения с отцом и матерью, как самые две главные планеты, основные в его гороскопе, начинают оказывать благоприятное влияние. Солнце представляет отца, а Луна – мать. Сразу влияние благоприятное. Человеческая судьба начинает меняться, только если человек меняет свои отношения с родителями. Как он, что он делает? Значит, почитать их начинает, уважать. Прекращает с ними спорить и так далее, и так далее. Слушается их. В чем? Также надо разобраться. Итак, Луна связана с умом, представляет мать.

из крови этого демона, которая попала на землю, произрос лук, который от семи, не дуг. А сопли, которые выскочили из головы, сопли, слюни и все остальное, упали на землю, и в результате такого химического соединения появился чеснок. Так что приятного аппетита. Но! Я хочу сказать «но», большое «но». Опять это астрология. Все неблагоприятное можно использовать ради благоприятного. Поэтому это также не шутка, что от семени дуг там или что-то. Но надо опять же иметь что? Знание. В какой гуне? Как минимум в гуне благости. Как минимум в гуне благости. Где, как применять лук и чеснок, как его есть. Человек, который не знает, он будет просто подражать тому, кто знает. Поэтому говорится, что деятельность преданного в знании и деятельность невежи в незнании может быть абсолютно идентична, но между ними огромная пропасть. Один в знании, другой тупой. Дурачок. Итак, следующее. Значит, кету. Раху. Лицемерие, лживость, зависть к Богу, показушничество, смерть, полная тень, чеснок. И этой планеты управляет, если вы помните, Раху. Ой, тьфу, Раху говорю, Вараха. Вараха, Варахадев. Это вот эти 9 основных планет оказывают на нас влияние. Полностью формируют наше тело, все. И следующее. Знаки зодиака. Зодиакальный круг существует. Круг этот, концентрический круг. Или то, что называют самватса. Самватса или чакра. Самватса – это круг движения. И также чакр, чакра – это колесо. Чакра означает колесо. Итак, этот круг, зодиакальный круг, 360 градусов, который разделенный на 12 частей по 30 градусов. Сам зодиакальный круг фиксированный. Фиксированный – это значит, он очень-очень-очень… Что? Статичный. Он движется чуть-чуть, совершенно чуть-чуть перемещается. Но он перемещается вместе с движением Вселенной. Поэтому он остается также статичным. По отношению к другой Вселенной он не статичен. Но по отношению к нашей Вселенной он статичен. Как помните, принимается как гончарный круг. И если вы там муравья посадите, то круг крутится. Но муравей что? Не крутится. Муравей статичен. Но с другой стороны, по отношению к нам муравей тоже что? Крутится. Но по отношению к муравью он не крутится. Вы поняли, да, как происходит? Итак, этот зодиакальный круг или колесо. Планеты движутся, а зодиак статичен. Зодиакальное колесо. Планеты входят в эти 30 градусов. То есть каждый раз планеты меняют свое движение и по-разному. И с одной стороны мы можем, допустим, брать гелиоцентрическую систему и можем брать геоцентрическую систему. Это очень важно, как вот Сиддханта, Сурья Сиддханта и Сиддханта Широмани. Это геоцентризм и гелиоцентризм, о чем я говорил даже на культуре. Я думал, что какие-то люди задумаются, попытаются это применить в собственной жизни. Говорил о зодиаках, обо всем. Извиняюсь за выражение, нифига. Они просто что-то нахватали и какую-то чушь понесли, не пытаясь даже разобраться в этом. Даже не пытаясь в этом разобраться. Ужасно. И тут же сделались астрологами. Тут приезжал один в Ангарск, помню, который про конец света это говорил, ружье там купил себе, нож, доктор-то, который всем одни и те же таблетки давал. Эти ангарчане там все прямо как с ума сошли там. Он всем там сказал, какие у них вармы, астрологические эти прогнозы сделал. Ой, ужасно. И я смотрел, думаю, о боже мой, несчастье на мою голову. Но я не хотел вас беспокоить. И сейчас я не хочу вас беспокоить. Поэтому просто подумайте, что я чеканулся. И все. И будет нормально. Опять надуйте губки. И пойдите делать то, что вы делали. Какую-нибудь очередную чушь или глупость. И потом говорите, что вас не понимает Лакшми Нараяна. Я вас очень хорошо понимаю. Что я практически почти все это применяю. В собственной жизни и в отношениях с вами. Вы просто этого не знаете. Хотя я миллион раз это говорил. Миллион раз говорил, и те, кто со мной близко общаются, они знают это. И они знают это на 100%. И чем больше они со мной общаются, тем они больше видят, что я еще... Ой, оказывается, я это еще учитываю, это учитываю. Потому что я это не изучаю для того, чтобы об этом говорить, а для того, чтобы изменить свою жизнь и жизнь тех, кто со мной соприкасается. Это очень важно. Тогда зачем вы сюда пришли? Просто тут балдеть, что ли? Или бегать друг за другом тут? Влюбляться и целоваться? То, что доступно свиньям и собакам? Для этого есть рестораны всякие, публичные дома и всякое остальное. Пельменные, кафе, пиццерии. Вон, елка там в центре стоит. Идите там, найдите себе какую-нибудь очередную мурку или там кого-то. Мумушку. Но если вы хотите на самом деле знания получить, нужно очень серьезно к этому относиться. Что, о чем мы говорим здесь, чем мы занимаемся. И нужно проникнуться в понимание этого. Иначе вы будете дурачком, который что-то уходит, говорит, болтает. Поймите, это не приходит из коптерки, это не приходит из бухгалтерии. Это приходит от действий в преданном служении. Если вам удалось сделать бухгалтерию, коптерку преданным служением, тогда вы оттуда вынесете. Но если нет, бессмысленно даже это сделать из проповеди, из распространения книг, из чего угодно, из повторения святого имени. Вы не вынесете ничего. Поэтому человек должен узнать, что такое преданность. Как уничтожить эти все процессы? Как высвободиться? Как делать правильно выбор? Почему нужно подчиняться, когда я нахожусь в гуне страсти и невежества? Особенно в невежестве 100% подчинение и в гуне страсти 100% подчинение. В гуне благости разрешается свобода выбора. Вот когда говорят, теперь все подумай и поступай, как пожелаешь. В гуне страсти невозможно делать правильный выбор. Что же говорить об гуне невежества? Итак, следующие аспекты. Геоцентризм проявляется в астрологии как признаки Джамбудвипы. Джамбудвипа находится, это описывается в 6-й песне Шримад Бхагаватам, 5-й песне. Это очень удивительно. 5-я песня, 6-я песня. Может, кто-то не видит этого, но это очень высоко научные книги. Итак, Джамбудвипа описывается. Концентрический остров, состоящий, или его еще называют Сапта, Саптадвипа, в центре которого находится остров, который называется как? Джамбу. Джамбу. Это называется геоцентрическая система. Что в центре не Солнце, а что? Земля. Земля рассматривается как статичность. Все остальное что? Как движимое. Все остальное движимое. Солнце, Луна. Вот почему мы говорим, в гороскоп вошло Солнце, вышло. До какой степени? Край, угол и так далее. И каждый раз человек должен очень хорошо понять. Вот мы говорим, западная какая астрология? Что все люди, родившиеся в один день и в один месяц, должны обладать одинаковыми качествами, одинаковой природы. Вы можете в это поверить? Почему же вы тогда читаете эти газеты и книжки? Почему вы вычисляете это на компьютере? Вы должны знать до секунды момент рождения. До секунды. Говорится, 5-10 секунд вы можете ошибиться. Потому что в следующие 5-10 секунд уже совершенно иная личность рождается. Совершенно с иными целями, с иной варной. Все абсолютно другое. С другим абсолютно статусом. Через 5-10 секунд... Еще рождается одна личность, совершенно вообще не похожая на ту личность, со всеми ее внутренними и внешними вариантами. Или, может быть, внешне она похожа, но лишь на вид. Когда мы начнем четко присматриваться, мы не найдем там ничего общего. Поэтому, когда мы не присматриваемся, кажется, собаки все одинаковые, да? Замечали? Все овчарки одинаковые. Как ты свою овчарку находишь? Вот для меня все овчарки одинаковые. Я могу там, вот это такие, как крыса бегает, собака одна, а другая там, какой-то бульдог, носорог там. И вот люди говорят, все китайцы на одно лицо, все негры. Вот они не могут различить, все черное, да и все. Они даже не смотрят, рост там, то, все, что, другое тело, другие глаза. Они говорят, какие другие, негры, негритянские глаза, негритянский рост, негритянский пол и негритянская варна, негритянская психика и так далее. Очень примитивное мышление. Итак, Джамбудвипа, Саптадвипа. Саптадвипа, если вы помните, Джамбу в центре, и начинаются концентрические острова. Да? Помните? Так же, как Варши. Сколько Варш? Да? А планет сколько? Да? А я думал, 9. Вот как, вот видите, о, вот она, элита. Только говорим о 9, сколько? 7. Что значит надо делать? Заниматься рейки. Или изучить Рерихов. Вот все мышление. Потому что гуны влияют. Поэтому не удивляйтесь, что кто-то, слушая это, вообще ни черта не сообразит здесь. Вообще даже заснет. Вообще неинтересно для него. Нафига? Пойти лучше сейчас. Про садику. И за очередной юбкой побежать. Чего такого? Или за очередным сапогом. Нет, ботинком. За очередной жилеткой. Про садику и вперед. Итак, Саптадвипа, очень удивительно устроены эти острова. И в пятой песне Шримад Бхагаватам говорится о чем? Что 7 основных планет и расстояние, орбита этих 7 планет, как вы только говорите о Джамбудвипе, как о геоцентризме, вы начинаете рассматривать 7 основных планет, потому что 2 какие? Теневые планеты. Они создают тени. Почему? Они тонкие планетарные системы. Это планеты тонкие, Раху и Кету. Все остальные грубые планеты. 7 основных планет, их орбиты по отношению к Земле полностью до миллиметра соответствуют расстоянию 7 двип от Джамбудвипы. Случайно? Полностью. Таким образом, можно понять, почему 7 концентрических островов, почему Земля плоская. Человек не может этого понять, если он не знает этих вещей. Итак, также с этими 9 планетами связаны, с 7 проявленными и 2 скрытые, связаны чакры. 7 основных чакр. Итак, зодиак. Первым идет в ведическом зодиаке. Также идет Овен. Овен, баран. Отвечает, что же Овен? Это голова. Голова как форма. Все, что связано с головой. Голова как мозги и все остальное. Все, что связано с головой. Уши там на этой голове. Да, описывается около 300 видов ушей. Вот я, допустим, изучал. 300 видов ушей. Я их здесь вижу. Да, если 300 человек, можно разделить на где-то на, в основном, 10, где-то 15 разновидностей ушей. Даже 1000 человек, где-то там все равно 15-10 основных. Потом, когда вы начинаете уже там приглядываться, это все там, коровьи уши есть там, всякие разные. Да, вот коровьи уши. Говорят об интеллекте. Это когда вот эти кончики немножко такие. Видели, как у эльфов там в кино? Такие заостренные, удлиненные. Говорят о том, что человек очень склонен к наукам. Каким? Философским. Философским наукам. Таким. Когда вот эти вот такие длинные мочки, говорится, человек очень сострадателен. Чужая боль для него. Он так. Итак, голова. Овен. Овен в первую очередь связан со страстным характером. Это общее определение. Прошу не заметить. Страстный характер. Упрямый. Независимый, первопроходец, реформатор, религиозный лидер. Не духовный лидер, а религиозный лидер. Прошу заметить. Следующий идет, ну, в западной называют телец, но в ведической бык. Бык. Коровий тык, спасибо, бык. Бык. Это так. Как слово. Отдохнули? Все, поехали дальше. Бык. Лицо. Во. Лиц-то у нас вообще куча. Вы видели, да? С лица воды не пить, говорят. Ой-ой-ой, вот лицо. Брови, нос, там что-то эти вот. Зенки. Все такое. Лицо. Уши это к голове. Лицо тоже на голове. Вот, лицо. И по лицу лоб какой, знаете, да? Бхагава там говорит. И пришли к нему сколобые. Никто не читал? Не, ну как же, ну что? Или рыжеволосые. Ну где волосы? Рыжеволосые, это же не... Тут имеется в виду. И там цвет волос, цвет глаз, форма ушей. Это называется физиогномика. Физиогномика, так, попроще. Итак, за лицо. За что? Телец. Какие качества тельца или бычка? Или быка? Будем говорить бык. Внешнее спокойствие. Быки, они всегда внешне спокойны. Внешнее спокойство. Овны очень темпераментные такие. А быки такие. Бык. Внешнее спокойство. Скрытая агрессия. Поэтому говорится, внешнее спокойство. На самом деле они неспокойны. Они даже очень агрессивны. Но она скрыта вот этим внешним спокойствием. Шо-шо? Шо-шо? Скрытая агрессия у быков. Ну вы-то подождите, вы, может быть, и не бык. Вам так кажется. Я же вам дальше буду рассказывать. Здесь по-западному даже это не сравнивайте. Абсолютно разные дома, абсолютно разные планеты, абсолютно разные. Вот вы, допустим, я по-западному овен, а по-восточному я рыб. Вобла. Итак, дальше, ладно. То есть сегодня по памяти восстанавливал ужас. Камала Лучина там изругал все. На нее кричал. Прости, ничего, тебе полезно. Мне полезно проораться, тебе полезно выслушать. Итак, внешнее спокойствие, скрытая агрессия, привязанность к имуществу, внутренняя сила, внешнее учтивое поведение. Быки они всегда. Усом. Итак, близнецы отвечают за плечи, руки и спина. О, пожалуйста, физиогномика. Блин, если бык – это лицо, овен – это что? Башка. То близнецы – это плечи, руки, спина. Смотрите все. Руки, помните, да? Хиромантия, вот тут начинается все. Какие пальцы, какие фаланги, какая длиннее, я вам вообще могу рассказать. Просто вы руку протягиваете, я уже могу посмотреть и сказать: «А, здравствуй, Федя! Все понятно!» Это все фаланги здесь. Поэтому я люблю на руки смотреть людей. Там, на руки, на физиономию. Шутка, шутка, вы не пугайтесь. Все нормально. Я сам-то не знаю. Так. Ну, по крайней мере, мы все будем болтать теперь об этом. Итак, руки, спина. Какие черты? Разносторонность, таланты, коммуникабельность. Краб или рак. Рак-то это вот здесь, а там краб. Понимаете, да? Ведические они как бы по морским. А тут вот как-то все это. Рак. Ну, там краб. Итак, краб. Сердце. Упорство, эксцентричность, упрямство. Лев, желудок связан. Храбрость, воинственность, лидерство, царь. Дева, шакти ниже пупа. Ну, не думайте, это другой шакти. Это совсем другой шакти. Это кундалини. Кундалини шакти. Дева, женственность, мягкость, такт, ученость, верность. Тула. Тула на санскрите означает весы. Весы, тула. Почки и мочевой пузырь. Уравновешенность, разборчивость, стабильность, постоянство. Это характеристика весов. Следующее. Скорпион. Скорпион. Половые органы. Хитрость, мстительность, скрытый гнев, критиканство, неблагодарность. Скорпион. Скорпионс. Следующий. Кентавр. Знаете, да, кентавр? Что такое? Кто знает, да, что такое кентавр? Это получеловек, полуконь. Конь, короче. Кто-кто? Конь в пальто. Кентавр или то, что в западной называют стрелец. Утро стрелецкой казни. Еще было раньше стрелецкое. Мужик с топором. Помните? Нет? Ужасная гадость такая. Итак, стрелец или кентавр. Бедра. Отвечает за бедра. Как раз вот в гороскопе Дурьёдана описывается, что у него говорится кентавр.

честность, хладнокровие, прямота, честолюбие. И последний знак – рыбы. Это стопы, знания, экстрасенсорность, духовное лидерство, освобождение и сострадание. Это вот качество этих знаков зодиака. При начале составления гороскопа самое важное, это вот значит, вот человек понял, вот эти 9 планет основных и 9 знаков зодиака. Теперь он может начать составлять гороскоп, и в процессе составления гороскопа он должен определить такой момент, который называется лагна. Лагна – это линия горизонта во время рождения. Лагна, что полностью отсутствует в западном гороскопе. Полностью. Итак, они не учитывают Раху и Кету, учитывают какие-то 3 планеты – Нептун, Уран и этот, как он там, Плутон. Они не знают о Раху и Кету, не учитывают Раху и Кету, и они не учитывают самой важной системы – это горизонт во время рождения. Линия горизонта во время рождения. Какой знак на горизонте, который меняется постоянно? Постоянно. Вот почему дети могут быть близнецы, но абсолютно с разной судьбой, там, или так далее, и так далее. Потому что 5-10 секунд, все уже, новое. Этот ослабевает, тот входит, и меняется сразу качество. Итак, это называется лагна, линия горизонта при рождении. Тут же начинают формироваться дома, эти 12 домов. Первый дом – это лагна, так он называется, вот этот горизонт. С чем он связан, это вот время горизонта? По этому времени можно определить, это кала. Кала лагна называется, время рождения. Кала – это время. Итак, с чем это связано? Что можно определить по времени? Что значит? Первый дом определяет здоровье тела, характер человека, голова, то есть его внешность, да? Лицо туда на голове, все. Его внешность и его психика. Его психика. Следующий дом называется артха. Артха. Артха, вы знаете, как называется? Богатство. Итак, это состояние его богатства, деньги, родственники, члены семьи. Третий дом называется сахаджи. Это братья, сестры, общение и поездки. Следующий дом гриха. Это дом, место рождения, мать, эмоции, образование, сердце, состояние сердца, как физически, так и внутреннего. Следующий путра. Это дети, разум, творческие способности, отдых, духовная жизнь. Арий, следующий дом, враги, служение, болезни, воровство, долги. Следующий, стри, супружество, брак, партнерские отношения во всех их проявлениях, путешествия. Следующий, винаша, разрушение, препятствия, несчастные случаи, смерть. Девятый, пунья. Отец, духовный учитель, религия, сукритотха, если вы помните, благочестивость, нажитая в прошлом, что в прошлом, высшее образование, не просто образование, среднее или какое-то такое, высшее именно образование, поездки за рубеж, за границы своего государства. Десятый, карма называется дом. Это варна человека, как определить варну, профессию, отцовство, жизненные цели. Одиннадцатый дом. Ая называется. Приобретение, доходы, друзья, старшие члены семьи. И двенадцатый дом называется Вьяя. Траты и потери, тайные враги, освобождение. Знаки зодиака определяются по лангам. Вот эти, вернее, лагны. Лагны – это состояние черты горизонта во время рождения. Именно тогда вы можете сказать, кто человек по знаку зодиака. Это лагна. Итак, знак зодиака определяется по лагне. Линии горизонта при рождении с точностью до секунды. Поэтому даже если люди родились в один день, ни в коем случае они не одинаковы по качествам. Так как планеты в их зодиаках и домах постоянно движутся. Постоянно движутся. Итак, различия между западной и ведической астрологией – это гелиоцентризм, геоцентризм, там гелиоцентризм. На Западе отсутствуют лагны, самые важные детали. Отсутствует 27 накшетр, это я потом расскажу, потому что уже времени много. Смещение знаков зодиаков на 20 суток.

не оказывает. Зодиак очень медленно передвигается по отношению к фиксированным точкам в небе, поэтому на протяжении столетий происходят изменения. Если сейчас восходит Скорпион, то 500 лет назад в это же время восходили Весы. Поэтому прошлые вычисления гороскопа будут неверными. И значит, мы дадим неверное толкование Нострадамусу, кому угодно. Потому что мы должны учесть движение планет, поскольку они двигаются в соответствии с временем. Небо меняет. Поэтому они говорят, мы там все вычислили, что в то, ни черта не вычислили. Не соображаю даже этого. Итак, Запад думает, что все родившиеся в один месяц обладают сходной природой, так как Солнце остается в зодиаке около 30 суток, то есть месяц, вот этот солнечный месяц. 30-31 день. И только в феврале оно меньше 30 суток находится, Солнце в зодиаке. Итак, люди думают, что «О, мы с тобой овены, мы одинаковые». Что ты? Гусь свинье, не товарищ. Что ты, родной? Родной, иго-го, скачи со своим луком, кентавер. Поэтому люди также неправильно определяют по месяцам. А зодиак определяется не по месяцам. А почему? По линии горизонта при рождении. Какой знак там был в зодиаке? Какой знак? Более того, есть общий зодиакальный признак и есть частный зодиакальный. Общий – это внешний, и внутренний, или частный – это внутренний зодиакальный знак. Это вот также не учитывается в Западе, на Западе. Итак, Даши, не учитываются Даши. То есть, вот я начал об этих временных циклах, что в каком возрасте, что с нами произойдет. Но при этом всегда сохраняется свобода выбора. Всегда сохраняется свобода выбора. И самая большая свобода выбора у человека в гуне благости. В гуне страсти человек делает выбор, но делает его как? Неправильно. Какую через силу? Шутишь? Неправильно. Как будто бы какая-то вот именно сила заставляет его делать. Какой выбор? Неправильный. Вот почему во всех гурукулах, во всей духовной жизни, пока человек не достиг гуны благости, он во что бы то ни стало, понимая эту науку, добровольно должен что делать? Подчиняться. Потому что ему никогда не предоставляют право выбора. Вот почему нельзя делать право выбора шудрам. За шудр выбирают кто? Браманы. Браманы. Браманы занимаются выбором. Какой должен быть царь, какое правление. Шудры не участвуют в выборах. Кто последний раз был на выборах? Когда? А? Поэтому они вовлекают шудр. Они не вовлекают в выборы кого? Браманов. Людей в гуне благости. И тогда невежественные шудры в соответствии со своими представлениями, в соответствии со своими желаниями, в соответствии с их чувствами, они выбирают какую-то личность и объявляют его махатмой. И поэтому Прупада говорит, они лишь махатмы в глазах своей глупой и неискушенной публики. Есть одна история про Шри Кейтана Махатму. Был такой, вернее, сейчас есть в Джаганнатхапури такой храм, он называется храм Алланатха. На Бенгале он называется Алланатх, а на санскрите он называется Альваранатх. Альваранатх. Но на Бенгале он становится Алланатх. На Бенгале. Есть храм этого господа Алланатхи. Это четырехрукая форма Нараяны, стоящего. Так вот, с вытянутыми ногами, во весь рост. И четыре руки у него с атрибутами. Раковина, там диск. Раковина Шукра называется. Диск называется Чакра. Булава называется Гада. И цветок лотоса называется Падма. Падма. И так он стоит с этими четырьмя атрибутами в этих руках. И это божество, оно стоит в необычном месте. Оно находится в шести йоджанах от Джаганнатхапури, от храма Господа Джаганнатхи. Это примерно соответствует около чуть меньше 100 километров. Потому что одна йоджана – это 14 миль.